Не волнуйтесь, я ведь владею неплохими врачевательными навыками и хорошо знаю, как не делать человеку больно. Улыбнулся я, смотря на кирпичное лицо Би Фонг. Как интересно, а что же еще вы умеете? Она натянула на лицо кривую улыбку и активно стучала пяточкой по полу. Всего за таким коротким завтраком и не рассказать. Но между прочим, сражаться на поле боя и учить другого человека – не две одинаковые вещи. В этот же момент токсично выплюнул мастер Ю. Вы навряд ли сможете показать какие-то экстраординарные способности, которые Тоф сможет повторить. Я и так научил ее всему, что нужно. Ох, кстати, вдохнула Поппи. Это учитель нашей Тоф, он на время отлучится от обязанностей, пока нашу малышку будете обучать вы. Я услышал скрип зубов. Этот название учитель был невероятно рад услышать такую информацию. Позвольте я скажу вот что, мастер Ю, вытерев рот платком, улыбнулся ему в лицо. Только человек, познавший опасность в лицо, может научить противостоять этим опасностям. Времена нынче неспокойные, защищать себя должен уметь каждый, пускай это будет даже всего лишь одна моя незначительная техника. Вы ведь тоже учите ее магии ради самозащиты, на случай, если рядом не будет охраны. Что если я научу ее видеть, не используя глаза? Простите, нахмурился Лао. Бред, вздернул нос Ю. Каха, кашлянула в кулачок Тоф. Бред, как, по-вашему, слепой может сказать, что поднял камень, если не чувствует этого? Иногда вы, зрячие, видите куда меньше слепых, и понимать хотите меньше. Тоф задержала дыхание. Я знаю, что она и сама говорила нечто подобное родителям, но маленькой девочке было трудно сформулировать свою мысль так, чтобы другие это поняли. Да и неправильно она преподносила эту самую информацию, стараясь идти против упертых слов влиятельных родителей. Какая философская мысль, впечатлилась мамочка Тоф, мысли которой я быстро поставил на место. Не просто философская, это истина. Вы все сами увидите, а если не будете удовлетворены, можете даже не платить мне за обучение. Если же вам нужно доказательство, что это возможно, попросите стражников за моей спиной поднять определенное количество пальцев. Я покажу, что значит чувствовать. Ха-ха-ха, это было потрясно. Бегущая по зеленой травке девушка широко раскинула руки и позволила улыбке расцвести на всем лице. Эти их шокированные слова, когда ты 30 минут подряд указывал на вещи, которые они в упор бы не увидели. А ты видел их лица? Я нет, можешь рассказать? После этих 30 минут у меня начала неприятно побаливать голова, идя вслед и потирая виски, я и сам с трудом сдерживал улыбку. У меня получилось стать учителем Тоф, не без ее помощи, конечно же. Девушка честно наговорила родителям, что мастер Ю и правда не учит ее защищаться, лишь показывая основы, которые ей еще нужно грамотно реализовать. Родители не видят в этом ничего плохого, не видели, пока не пришел я. Для них это было сродни чуду. Интересно, разве твои родители не являются такими же магами земли, как и ты? Как бы да, добежав до моста и сев на перила, заговорила болтающая ножками девушка. Мой отец маг земли, но он вообще не уделяет ей времени. Вся его жизнь лежит в поддержании бизнеса, иногда он работает целыми ночами. Я слышу его слова, в какой бы точке поместья он ни находился, и могу сказать, что он неплохой человек, заботящийся о своих работниках, но когда речь касается меня, эта забота начинает проявляться слишком агрессивно. По одним опущенным плечам было видно, как ей это не нравилось. Тем не менее, он еще ни разу меня так нагло не обманывал, как ты. Неужели тогда на арене ты поддавался? Лишь учился магии земли, в которой ориентируюсь хуже, чем в песке, от моих ног начали отделяться маленькие крупинки. Тоф сама их ощутила, когда ее моську окружило несколько пылинок, заставив чихнуть. Я могу ориентироваться в пространстве несколько иначе, чувствуя все, что находится в моей завесе. Так вот, как ты сражался тогда, на арене? Эй, покажешь мне, как это делать? В этот момент она показала свой характер. Покажешь, а не научишь. Ей хотелось освоить этот навык самостоятельно. Но учитывая, насколько трудным было направление песка, и что ей, по сути, не имело смысла глубоко туда погружаться, обращаться ко мне стоило несколько иначе. Магия земли требует наибольшей фантазии, с ней можно сотворить поистине удивительные вещи, но она также требует от пользователя подстраиваться под ситуацию. Кто-то готов всю жизнь поднимать камни, а кто-то вкладывает все время в понимание основ своих сил, для чего требуется понять себя. Так покажешь, могу научить. Но только, если ты попросишь, учиться будет непросто. Собрав руки за спиной, внимательно присмотрелся к нахмурившейся девчушке. Я шел в противостоянии с ее личностью, чем вызывал недовольство, но сейчас не мне надо было искать подход. Мой ученик должен стать податливым. Если не хочешь, я не заставляю, фыркнула она. Если хочешь, попроси. Если ты так занят, что не можешь даже просто дать один совет, куда там до обучения. Я понимаю, не нужно уделять мне так много времени. Просто дай совет. Твои родители наняли меня не ради советов, я не могу их подвести. Ладно. Спародировала она Эвку, которую я отправил за одной нужной мне книгой. На полном серьезе учиться у человека, который мне проиграл. Давай, покажи, что умеешь. Нужно изменить все ее отношения к магии, и людям ничего не получится, если слишком давить. Как я мог знать ответы на вопросы обычной девочки, проблемы которой не в ней самой, а в ее окружении? Многие взрослые просто игнорируют или смеются с так называемых проблем таких, как она. В конце концов, они не актеры, чтобы вживаться в чью-то шкуру и переживать его жизнь. Я сам с трудом понимал, что означает слово «родители» для подверженной моральному давлению девочки. Но нужно было понять, чтобы хоть немного, на один процентик, зваться гуру. «А ты в ответ научишь меня глубже понимать землю, ладно?» «А», зависла она с открытым ртом, задумалась, расценила взаимную выгоду и в конце концов улыбнулась. «Согласна, не каждое обучение должно начинаться со штанги или боя. Людям это нужно, чтобы перестроить самого себя, не только тело, но и личность, главную виновницу того, как работает магия. Я уже не раз думал, что обычными установками или неподходящими примерами люди губят свой потенциал. Никто не говорил то, что чувствовать землю невозможно, лишь когда она научилась, ей начали не верить. Почему? Узколобые, ограниченные, чересчур подверженные чужому мнению, не знаю, вариантов можно привести кучу. Но я тут для того, чтобы позволить Тоф видеть выгоду во всем. Все началось с ее нового расписания. Эй, да год это чересчур, процедила, смотря в тарелку. Баново-луковый суп может убрать напряжение в твоем теле. Теперь будешь питаться им вместо привычного завтрака, обеда и ужина. Поверь, он удивительным образом сказывается на магии. Она нахмурилась после моего глубокого тона. Твои травмы, негативные мысли, ненависть к той жизни, в которую тебя насильно загнали, это стоит осмыслить. Легкость в теле – лучший способ добиться этого, так что блюдо просто повысит твою концентрацию. Я тебя вообще не понимаю, и куда, по-твоему, я должна девать еду за столом с родителями? Не знаю. В этом все веселье. Давай вместе опробуем во время обеда. Глава 38. Как подружиться с камнем. Нужно помесить песок. Правильно, такими плавными ударами, не забывай подтягивать песчинки вслед за кулаками, так ты быстрее поймешь основы. Стоя за плечом Тоф и поджуживая на ухо советами, я крайне внимательно смотрел на результаты действий такого одаренного мага. Земля и песок, две крайности одной монеты, тебе будет проще овладеть вторым направлением, если уже хорошо освоился в первом, и Тоф действительно преуспевала. Дело в том, что движения магов песка более технично и требуют больше внимательности, в конце концов от этого зависит контроль, и все это было на высшем уровне. Она превосходно повторяла любые движения, которые требовалось зазубрить, а еще владела хорошей памятью, чтобы повторять их после минимального количества демонстраций. Возможно, по той причине, что меня так притягивала эта простота адаптации, я излишне навязывался. «Перестань липнуть, я и так поняла, что нужно делать», — Тоф ворчала по любому поводу. Возможно, ей казалось, что ее воспринимают неумехой, отсюда и монолитный характер, не принимающий никаких подачек. «Гр. Песок не поднимается за кулаками, почему? До кого-то еще не дошло, что я просто возлагал на нее большие надежды. Впрочем, и неудивительно, чтобы подглядывающие за нами слуги были напуганы ужасными тренировками, мы сидели в маленькой песочнице, где маленькая Тоф когда-то любила играть. Сейчас она не особо-то выросла, но от всех этих умиляющихся слуг, смеющихся солдат и добреньких родителей, которым было в радость видеть, как их дитя играет, все равно чувствовала жуткое унижение. «Тренируйся больше», присев рядом с ней на корточки и дав лишь почувствовать то, что я от нее хочу, вызвал в девчушке диссонанс. Она должна была понять разницу между тем, как ее воспринимают другие, и какой она хочет видеть себя сама. Стоит отдать должное, но отчасти, она начала это делать еще до встречи со мной, ее потуги на арене, там она показывала себя настоящую, давая разойтись личности на полную. Но на текущий момент, она сражается на этой арене весьма недолгий срок, меньше года, если говорить корректно, и существенного прогресса в своем мировосприятии не достигнет даже после встречи аватара, иначе бы пробудила чакры, может только куда позже. Сейчас ей хотелось даже избежать того внимания со стороны близких. Все, я и без тебя разберусь, хватит ходить по пятам, только внимание лишнее привлекаешь, уйдя в сад, и создав каменную палатку, представляющую простой треугольник, она закрылась от меня, начав месить простую пыль. Маленькая по-твоему что ли, совсем уже, бах, не успев договорить, крыша палатки медленно рассыпалась, и оторвалась от моего легкого движения. Ха-ха, это что? Картон, создание защитных сооружений, целое отдельное искусство. Навряд ли ты его познаешь. Хочешь сказать, сможешь сделать стену крепче? Почувствовала вызов Тов. Запросто. Лишь побуждая внутреннее желание соперничества, я и мог добиться эффекта. Дав ей буквально обломаться созданную мною стену, я показал горизонт, к которому нужно стремиться. А чтобы не стать ей врагом, который хочет исключительно поглумиться, да показать, что мои навыки выше ее собственных, проводил с ней время даже вне тренировок. Давай, выброси куда-нибудь еду, мирно сидя за обеденным столом со всей семьей Бифонгов, и максимально тихо нашептывая себе в рукав, чтобы это услышала одна только Тов, я смотрел на напряженное лицо девчушки. Она пыхтела, и улавливала движение всех людей в зале, стараясь подловить какой-то момент. Мы рады, что ваши методы обучения выглядят так мирно. Мы боялись, что вы будете гонять нашу девочку, добросовестно улыбаясь, заговорила со мной Поппи. Гонять Тов? Нет, она спокойная девочка, сама не хочет углублять свои знания в этом направлении, ее скулы тут же дернулись. Кстати, вам стоит купить ей очки для занятий. Маги Земли время от времени повреждают себе глаза, если создают слишком много пыли, Тов может сама того не понять, как подхватит какую-то инфекцию. Инфекцию. Насторожился Лаа, почти стукнув по столу. Да, ваш мастер Ю безусловно предупредил ее об этом, и научил противодействовать, но скажу, как опытный маг песка, защита глаз самое главное, что нужно неумелому, слепому покорителю стихии. Хаем, Тов, ты уже доела? Повернувшийся к дочери Лаа удивленно посмотрел на ее застывшее на грани бледности лицо, и пустую тарелку. Слуги сейчас же побегут и купят тебе 10 пар очков, слушайся мастера Дагата и теперь носи их, поняла? Да, па, она спрятала свою еду под каменный пол, заставив меня закрыть лицо рукой, в попытках спрятать рвущийся наружу смех. Можно пойду, хочу прогуляться. Стоять, твердо произнес я, как только девушка поднялась на ноги. Резко приковав к себе все внимание, я взял свою тарелку, к которой не притрагивался, и передал все Тов. В здоровом теле, здоровый дух, она у вас такая хрупкая видимо из-за того, что мало ест. Магу Земли требуется есть категорически больше, это обусловлено внутренней энергией человека, и такой магической вещью, как метаболизм, которая у нас, магов, развит сильнее. Причем, я даже не врал, если бы у магов Земли был плохой метаболизм, такой набор мышц был бы затруднен. Разве что в отношении Тов это играет другую роль. Она будет запиваться бананолуковым супом так, что проблемой станет как-то убрать этот запах из ее рта. Вах, Поппи повернулась к своему мужу. Дорогой, тебе тогда тоже нужна добавка. Может перестанешь жаловаться на здоровье? Если мастер Дагот так говорит, Лаа задумчиво потер подбородок и серьезно кивнул. Ничего же, если я сам не тренируюсь в искусстве покорения земли, времени на эти игры совсем нет. Ничего страшного, только давайте составлю вам простую зарядку. Бумагу мне, расположив на столе, перед внимательными взглядами бифонгами несколько принесенных листов, я исписал их простыми упражнениями для каждого утра. Я наизусть выучил все еще будучи жителем пустыни, приходилось часто их повторять с детства. Она разогревает мышцы, дарует заряд бодрости и прибавляет мужскую силу, если вы понимаете о чем я. Хо-хо-хо, чутко покрасневший Лаа удовлетворенно принял ее из моих рук, и внимательно все прочитал по нескольку раз. Хороший у вас почерк, что ж, стоит начать завтра. А ты, Тофох, уже все съела, сказала бы раньше, что мы тебя недостаточно кормим, Теперь каждый прием пищи будем накладывать двойную порцию. И еще приставлю охрану тщательно следить, чтобы ты все съела. Скажи спасибо мастеру Дагату. Ух-ха-ха. Огромное спасибо учителю. Топнув ножкой, запустила в меня маленький камушек, который я резко перехватил своей пяткой. Это моя работа. Еще добавки от меня, как от духовного наставника, требовалось не просто обучить кого-то магии, а также стать человеком, с которым можно было о чем-нибудь поболтать. Перед тем, как снова приступать к тренировкам, я ходил стоп по внутреннему дворику, периодически подливая той злопахнущий луковый напиток. Временами приходилось прятать его от периодически встречающейся охраны. Я вежливо им кланялся, получая такое же обращение в ответ. К концу дня я уже напоминал личного телохранителя ТОВ. Такие же слухи ходили и среди охраны. Они думали, что меня наймут на постоянную основу, как личного охранника. Вообще характер глыбы слишком дерзок. Я бы смогла победить его одним движением. А теперь представь, если бы он прыгал так же высоко, как и я. С таким мастерством в магии земли, его приземление вызовет большое землетрясение. Ударная волна не собьет тебя с ног. ПФ, нет, ее надменный характер чувствовался во всем, особенно, когда это касалось противников, которых она уже втаптывала в грязь. Вообще, я почти сразу стала чемпионом арены, и победила кучу таких парней, как он. Первые пару боев дались мне трудно из-за непривычки, а потом просто прислушивалась, и мгновенно устраняла противников, не тратя на бои свою выносливость. А вот то, как ее растрачиваешь ты, позорно. Да что ты говоришь, я говорю факты. Выносливый, значит думаешь, что можно не экономить силы. Ты должен даже двигаться экономно, передвигая ноги подобно лапам кротобарсукам, держа улыбку. Девушка наглядно показала, как нужно плавно совершать движения, делая широкие движения по дуге, буквально наподобие тех животных с арены, которые счищали обломки. Она так мастерски повторяла их, что сенсорика отозвалась в такт движением, передав точную картину каждых действий. «О, молодец, быстро учишься!» Удивленно отозвалась она, как только я также прочертил землю, буквально не отрывая пятки, сохраняя вечный контакт с почвой. Мне нравилось, что мои учителя были такими же слепыми, сохраняя улыбку. Она глубоко вздохнула. «Становится проще понять кого-то, если у него с тобой одинаковые проблемы. Хлоп. Да год, чего по лицу себя бьешь? Я кретин. ПФ. Только понял. Эй-эй-эй». Она нахально усмехнулась, не сразу поняв, что я уже схватил ее за руку и повел к беседке у озера, под которой нам не мешало бы солнце. Встречающаяся стража в этот момент странно провожала нас взглядом и не постеснялась пойти следом. В этом не было ничего страшного. Посадив бифонг за столик из березы, сразу же достал из собственной сумки складную доску для пайшо. «И что за доска? Настольная игра. Не люблю в них играть», тут же фыркнула в ответ. «У зрячих преимущество, им не приходится запоминать, где и что расположено. Я тоже сделаю себя слепым», и в следующий момент, достав повязку, я перекрыл себе обзор на красивое озеро, по которому плавали уточки. Осталась одна только тьма, да импульсы, которые создавались от наших движений. Я этого не видел, но ощутил, как бифонг чутко приоткрыла рот, ее сердечко забилось чаще. В пайшо можно реализовать любую стратегию, которую только захочешь. Представь нашу доску ареной, а свои фишки всего лишь магическими трюками. Сейчас я расскажу тебе правила игры. Вот правильный подход к сближению. Соперничество, возможность понять друг друга, а еще трудные условия, в которых мы оба не особо хорошо себя чувствуем. Хорошо, сжав подол своего платья, она впервые стала серьезно меня слушать. В это время за нами со стороны наблюдала стража. Им не удавалось скрыться, даже пока мы были слепы. Голоса то и дело доносились даже через десятки метров, а учитывая столпотворение, они скорее отвлекали. Мастер Дагот и правда играет с ней в какую-то игру, госпожа раньше всегда отказывалась. Ты только посмотри, он надел на голову повязку. Неужели он и правда может видеть без глаз? Черт, это пугает. Она вроде улыбается. Удивительно, госпоже Бифонг весело. Глава 39. Гуру красоты. Ночь в особняке бифонгов редко начиналась со спокойствия и ухода на боковую. Маленькая ТОВ каждую ночь слышала, как именно ночью ее отец начинал расхаживать по коридорам большого поместья, отдавая приказы слугам и личному дворецкому. Начинал рассылать ястребов с какими-то поручениями, и приступал в полной мере командовать богатейшей семьей города. Мать в это время уже спокойно спала, если, конечно, не было волнительных деньков, после которых она обычно захлебывалась вином. А что до новенького жителя их чулана, этой ночью учитель не спал. Встав с постели в простой пижаме, Тов подошла к окну и сосредоточилась на подоконнике. Ее не интересовал мир за пределами комнаты, она туда даже не вглядывалась. Да и сказать по правде, не вглядывалась она в подоконник, ведь все внимание ее разума было сконцентрировано на трудяге, мышцы которого ревели от ночной тренировки. Магия странным образом хрустела, словно на части ломался некий кристалл, а ноги недомастера магии земли очерчивали круги по полю, в попытках научиться сенсорике. «Он спит меньше остальных», — задумчиво пролепетала Бифонг. «Это ли значит использовать весь доступный потенциал? До сих пор не понимаю». Задумчиво повернувшись к чайному столику, на котором лежал подаренный одним учителем аксессуар, Бифонг подошла ближе. «Личная доска Пайшо, для оттачивания навыков», — как сказал этот самый учитель. «У госпожи как будто появился друг. Никогда раньше не видел, чтобы миссис Бифонг с кем-то играла в настольные игры». В голове проносились воспоминания минувших дней и слова стражников, полюбивших наблюдать за их игрой. «Посмотри, она на такой подарок раньше, когда не любила играть от слова совсем, безусловно бы посчитала это за насмешку. В доме и так было много подарков, которые она не просила, но все равно получала, не это ее волновало и интересовало. Игры были далеки от волнительной магии, а последнюю ей как раз запрещали изучать. Но сейчас в эмоциях что-то откликнулось, то самое чувство соперничества. Сев на стул, подобрав ноги, она приступила к партии, раскладывая фишки подобно их прошлой игре. Крапленные, если так можно сказать, фишки, заменяли девочке рисунок, на который приходилось ориентироваться в игре. Она с идеальной дотошностью восстанавливала прошлые события, с одним единственным желанием, наконец победить. А чтобы грамотно играть с невидимым оппонентом, пришлось понять, как ходил бы ее учитель, что можно было сделать только при непосредственном понимании личности. Утро в особняке не задалось сходу. Слуги получали нагоняй от главной кухарки, а все из-за обнаруженной порции еды под одним из комодов в столовой. Очевидно, кто-то проронил тарелку, но боялся во всем сознаться. Парочка лакеев в это время бегали на другом конце поместья, нося простыни и тазы с водой для временно проживающего в доме учителя. Мастер попросил не отвлекать его от важных дел и не звать утром на завтрак, поэтому еду приносили прямо в постель. Прохаживающая по коридорам Бифонг как раз шла нерасторопным шагом параллельно слугам, стараясь держаться у стеночки, чтобы никто ее не сбил. Прецедентов не было, но только потому, что Тов всегда была осторожна. Когда она дошла до комнаты, вокруг которой крутились люди, то пошла внутрь и остановилась в сторонке от порога. Ее мастер сидел за столиком и сосредоточенно читал какую-то книгу, спокойно поглаживая какое-то лежавшее на своих коленях животное. Тов не могла сказать, кого именно тот с собой притащил, но животинка тихо сопела и явно наслаждалась процессом утреннего часа. Поняв, что тот так и не обратил на нее внимания, девушка недовольно подошла ближе. «Куда ты отлучался ночью?» Появившаяся из ниоткуда Тов начала это прекрасное утро с недовольных предъяв. «О, мелкая!» Проморгавшись и резко перестав поглаживать вернувшуюся из библиотеки овку, устало поднял голову. «Уверен, ты заценишь, смотри, сколько полезных ингредиентов удалось достать за пределами участка. Вот эти черви вообще отпад, они дюпаются». Исключительно ради удовлетворения любопытства поднял с пола сумку и раскрыл содержимое на своем столе. Это была уже вторая по счету ручная кладь, в первую перестали вмещаться вещи. Та до отвала была набита корешками, баночками с червями или даже упакованной в газету, свежей рыбой. «Дюдюпаются», сразу же встала в ступор Тов, не поняв новояза. «Да, создание из ничего. Я и с песком такое же делаю, дюпаю кристаллы. Я не об этом». Тень тут же пала на ее лицо. «Ты выходила из дома, тебе не хватает дневных тренировок, ты и ночными занимаешься. Хочешь сказать, я тебя недостаточно хорошо учусь и самочувствительности? О, моя концентрация вернулась на круги своя, утренний недосып подступил, позволив увидеть в часто проводящей со мной время девочке обманутого человека. Как друг, которого ты не позвал на прогулку, веселясь без него? Нет, Тов явно не была бы озабочена тем, что я погулял без нее. В свои 11, она уже адекватнее многих взрослых. Ежедневные игры в Пайшо, требующие от меня полного анализа ее личности, помогали это увидеть. Поэтому же я понимал, что просто тренировки магии для этой девушки были такой же ценной вещью, как прогулка с другом для какого-то обычного человека. Чем больше мы проводили друг с другом время, тем больше взаимной выгоды получали от такого сотрудничества. Да, наконец, под моими советами она начала неслабо развиваться, отчасти сказывалась улучшающаяся магия, а с другой стороны адаптирующийся характер, но одна только сенсорика выводила ее на другой уровень в скорости обучения. Даже с закрытыми чакрами то и удавалось нестись и рвать рамки магии Земли, которые я только начинаю постигать. Земля, ее жизнь, поэтому то было так легко понять, почему она стремительно прогрессировала и была рада общению со мной. Девочке не были интересны никакие другие вещи. Но в отличие от нее, у меня несколько спектров интереса, и каждый сильно бьет по времени. Ночные тренировки, да, они единственный факт моего существования. Я прикрыл книгу, услышав задержавшееся дыхание Бифонг. Без них я бы даже в песочнице играть не мог. Взяв Овку за ноги и взгрузив ее на свою шею, позволив удобно обустроиться и начать пародировать шарфик, я поднялся и позвал Тоф на прогулку. «Если хочешь вместе, то давай тренироваться вдвоем». Проследившая за мной Бифонг малость кивнула головой. И пока слуги продолжали носиться по округе, мы пошли на улицу. Все окружающие, видящие, как я буквально веду девочку за ручку, невинно ухмылялись, и в компании таких же одаренных шептались, что у госпожи появился друг. Но одного моего взгляда хватало, чтобы резко прервать любые разговоры. В отличие от ее предыдущего мастера, мой подход был более комплексным, опирающимся на духовность, оттого мы казались ближе. Если бы не страшный образ, выстраивающийся сам собой, мы бы казались в глазах общества еще ближе. Но я не был уверен, что моих навыков достаточно, чтобы действительно с кем-то дружить. Я и раньше не общался нормально с людьми. Не существует такой вещи, как дружба, если весь мир против тебя. Скорее, мы были напарниками, но где же та разница между дружбой и простым обязательством, не говорил даже Анубис. С тех пор, как я обязался стать духовным наставником Тоф, он не проронил ни слова, наблюдая, как я справлюсь. Никаких подсказок, исключительно наработанное самостоятельными тренировками мастерство. «Эй, а что за животное у тебя на шее?» — заинтересованно приставала Тоф. «Мой зверь хороший напарник, пришлось исправиться», — как только около уха раздалось злобное рычание. «Умная, усатая гнида, а главное, ведет себя, как человек, просит отдать долги, заставляет что-то ради себя делать. И где она была раньше?» — «Бегала за рецептом лучшего чая», — честно ответил я, но, присмотревшись к лицу Бифонг, увидел лишь пустоту. Для объяснения, я по наступлению обеда сразу отправился в город и приобрел там лучшие из нужных ингредиентов. Книга, которую я читал с утра, рассказывала о богатейших рецептах лучших чаев, сказывающихся на спокойствии и самом поведении так же хорошо, как бананово-луковый суп. Перед наступлением тренировки сделал нам двоим по кружечке и отправил расслабляться. Лучший возможный способ достичь духовного спокойствия – выпить чай из лотоса и ощутить, как чакры начинают трепетать сами собой. «Ты, тем не менее, то до сих пор кое-что не понравилось». Она с пустым взглядом остановилась около моего шезлонга, расположенного у берега озера, и дернула бровью. «Заботишься о своем теле и намазываешься всеми этими мазями, как девка». «Хлюрп», — отпив из кружки, надменно отозвалась обо мне. «Хаэм, глупо не пользоваться медицинскими знаниями. Я потратил 2 года на сражение, находя каждый полезный ингредиент, который мог бы продвинуть мое обучение, либо сделать его не таким адским. Если я могу улучшить качество тренировок, я это делаю. Богатый набор трав у местных продавщиц помогает не тратить время на сбор. Денег с обучения Тоф хватает, чтобы покупать даже больше необходимого, хотя этой ночью действительно пришлось побегать, чтобы собрать все для чая». «Эм, и неужели мази для лица так хорошо сказываются на тренировках?» — в этот же момент в голоске Тоф просквозил интерес. Подняв огуречную маску с лица и взглянув в стоящее напротив солнца личико, кивнул. «Хочешь, и тебе сделаю». Прогресс на глаза. Характер Тоф начинал адаптироваться. Она замечала больше возможностей для своего развития, к чему я так упорно подводил несколько дней нашего совместного проживания. Сколько у нее по факту было возможностей, не описать словами. Сколькими она пользовалась на деле, хватит пальцев одной руки. Смотреть на это было больно, но ситуация выправлялась. Уже прямо сейчас я видел картину, которую раньше бы не смог представить даже в самых смелых мечтах. Тоф лежала на шезлонге с огуречной маской на лице, обмазав свои руки мазью с запахом цитруса, помогающего снять напряжение. Рядом на подставке стоял чай с трубочкой, которую она медленно посасывала, слегка подрагивая от кусочков льда между пальцами на своих ногах, которые должны были помочь сосудам, а соответственно улучшить проводимость ци через ноги. «Я раньше ни с кем не проводила так время», — в этот момент она заговорила удивительно искренним тоном. На лице раскрылась улыбка. Ночь, Лао Бифонг сидел в своем кабинете и, демонстрируя редкое для себя поведение, открыл бутылку с виски. Последние дни были такими богатыми на события, что не помочь себе справиться с давлением было нельзя, но делать он это привык один. Вне компании жены, которая была бы только рада с кем-нибудь выпить, в стороне даже от близких друзей, никто не должен был видеть Лао таким, как сегодня. Когда речь касалась дочери, он тщательно подходил к вопросу о том, кому стоит показывать эмоции. Ни один слуга или личный дворецкий не мог сказать, что он был плохим или незаботливым отцом, если он что-то и делал, то только ради безопасности своей любимой девочки. Но последнего коснулись странные изменения, на которые глава семьи не знал, как реагировать. У дочери появился друг. Конечно, это только если верить словам стражи и дворецкого, но пропускать такое мимо ушей было нельзя. Лао несколько дней обдумывал этот вопрос, продолжая наблюдать, из-за чего стало ясно еще больше. Маг песка, нанятый для обучения Тоф, не только тщательно следил за ее тренировками, не переходя установленные Лао рамки, но и тщательно следил за ее здоровьем. Травники и медики семьи, которые часто проводили обследование Тоф, говорили, что она стала более бодрой, а здоровье начало подниматься в гору. Все потому, что Дагот очень дотошно относился к ее здоровью и помогал его дочери, даже если это не входило в стоимость заплаты обучения. Мало того, он играл с ней и учил удивительному магическому трюку, который волновал главу семьи последнее время. Учитывая эти тонкости, его уже было нельзя назвать обычным учителем. По этой причине, сегодня они должны были обсудить эту деталь и решить, что им двоим, как взрослым людям, придется делать дальше. «Тук-тук, входи». Лао не рассердился, что в его кабинет решили ворваться так поздно ночью. Он лишь тихо хмыкнул, увидев Дагота в дорогом халате и легких тапочках на ногах. Учитель остановился посреди комнаты и уважительно кивнул. «Да, вижу, вы хорошо обустроились, мистер Дагот. Недавно с баньки пришел, и вам не хворать». Глава 40. Магия Вэйбонов и Эмэстов. Дом семьи Бифонгов был настоящим кладезем приятных возможностей и синонимом правильного образа жизни. Дело было не только в отношении к таким гостям, как я, а обычным, на первый взгляд, мелочам, которые та же Тоф даже не воспринимала. Баня, прекрасные ванны, массажистки и другие прелести буквально идеальной жизни, которые жители пустыни никогда не смогут увидеть. Придя из бедной жизни, вкусив плод наслаждения, я действительно быстро привык к таким условиям. Я не мог считать себя аскетом или любым другим поборником скромной жизни, образ которых восхвалялся гуру во всех возможных трудах. «Прекрасная жизнь развращает», — писали они, наделяя такую форму существования отрицательным ореолом и образом слабости. «Пускай я и хотел стать гуру, но смог бы ускорить прогресс своих тренировок, увеличить выхлоп от развития, если бы не условия, положительно сказывающиеся на всех сторонах прогресса. Нет, просто нужно было уметь обращаться с предоставляемыми возможностями. Я реально счастлив, но почему в таком случае моя чакра так и не открылась? Кажется, я провел в этом месте уже больше недели, находя кто всяческие подходы и меняя ее мировоззрение, пускай так и не смог сделать из нее полностью другого человека. Это невозможно, я не миссия, способный касанием руки вылечивать геморрой, но роль духовного наставника выполнял в самом деле превосходно, постепенно убирая комплексы, вбитые ее родителями. Тоже можно было сказать и о моем развитии, идущее стремительными шагами, не было ничего, что сделало бы меня счастливее. Так что же этой проклятой чакре было нужно, разве в конце концов не я решал, когда нахожу себя довольным и невиноватым? Кажется, нет. Анубис также скрывал от меня эту информацию и с самого начала обучения не обмолвился ни словом. Но даже молчание можно было расценить по-особому. Возможно, было дело, которое я еще не совершил, или должно было что-то случиться, и нужно было исключительно ждать. Несколько дней эта мысль крутилась в голове, параллельно с рассуждениями о том, что же можно было бы сделать, пока стандартное расписание на день. Поесть, тренировки, поспать не дополнились одним лишним фактором. Лай Бифонг захотел поговорить со мной лично, наедине. Как и рассчитывал, Лай с первых секунд предстал в максимально серьезном положении. Глава рода встретил меня в деловом черном костюме, со своим собранным на затылке пучком волос. Меньше секунды мне хватило, чтобы понять, что разговор будет важным. Лай редко когда надевал что-то кроме своего традиционного, зеленого наряда. Если раньше статус богатейшего человека демонстрировался либо через некоторые деловые разговоры с дворецким или женой, то сейчас атмосфера создавалась сама собой. Я был на острие ножа. «Можешь присаживаться», — заговорил наконец он с вполне спокойным тоном, указав на место за столом. Подойдя ближе, быстро ощутил запах дорогого парфюма. На самом деле было множество, буквально сотни мельчайших деталей, которые демонстрировали его статус, более высокую позицию, но из-за слабого опыта в общении с подобными людьми, я не мог точно сказать, как же он создавал такую атмосферу. Возможно, дело было в простом опыте и взгляде, пробирающем до мурашек и читающем словно книгу. Позволь сначала выразить благодарность. КХМ, те практики и физкультура, которую ты мне посоветовал выполнять, дали результат. У меня наладилась сексуальная жизнь с женой. А не зачем? Люди бывает просто забывать выполнять нечто настолько простое, но вам повезло, что вы маг, иначе такого быстрого результата вряд ли бы удалось добиться. На самом деле меня искренне удивляют твои познания в физиологии и травничестве. Всмотревшись в мои глаза, он потер подбородок. Ты не только помог мне, но и еще твое влияние положительно сказывается на здоровье тов, самого ценного, что у меня есть. Я даже удивлен, что ты до сих пор не попросил прибавку за столько вложенных сил. Тебя стесняет поговорить со мной или ты считаешь, что для меня здоровье дочери не играет важной роли? Лая даже нахмурился. Вот уж точно, человек, при котором нужно не просто аккуратно упоминать семью, а лучше вообще не заикаться по этому поводу. Кажется, вы не понимаете, ласково улыбнувшись, нашел способ выкрутиться. Эмоциональное состояние магов напрямую сказывается на магии. Все, что я делаю, так это продолжаю ее учить базовым техникам, просто укрепляю ее фундамент, чтобы тело и магия были в идеальной гармонии. Ох, вот как ты на это смотришь. Это имеет смысл. Мне передали информацию о том, как вы играете в пайшо. Честно, даже сначала не поверил. Слепая девочка запоминает фигуры и двигает фишки не наобум, скорее всего фантазии, но ведь и ты показал похожий трюк. Давление в комнате увеличилось, тогда как на моем лице расцвела улыбка, теплая и поистине радостная. Тов подает большие надежды. Раньше она меня совсем не понимала и уходила в молчанку, сейчас все чаще начинает поддерживать разговоры, а магические трюки даются в значительной доле проще. Но тогда может, в таком случае, ты бы хотел остаться в моем доме, чтобы следить не просто за ее магией, а за ее телом? Что? Я говорю о предложении стать ее личным телохранителем. Лая многозначительно подался вперед и тут же достал из выдвижного ящика стола большую пачку купюр. Маг песка, сумевший прославиться своими неординарными магическими способностями, я предлагаю тебе не просто какое-то обучение. Ты показал из себя разумного человека, а это большая редкость среди вояк и убийц. Мне нередко приходится решать конфликты между неразумными людьми, жаждущих показать свою силу первее, чем продемонстрируют ум. Ты же ни разу не проявил агрессии, не то что при мне, даже при моих слугах. Представь, кухарка не настолько спокойный человека, как ты. Вот почему я предлагаю тебе контракт. Днем, когда Тов находится снаружи, ты будешь выполнять роль ее телохранителя, продолжая обучение магическим основам. А вечером, когда ни за кем приглядывать не нужно, ты будешь выполнять работу, в том числе и для меня, решать вопросы, касающихся тех самых конфликтных людей, о которых я говорил, помогать развитию моей семьи и улучшению ее статуса. Твоя жизнь превратится в самый настоящий рай, хотя, возможно, придется замарать руки, но это же не страшно, выбирай. Сообщение Анубиса выскочило ровно в тот момент, когда на мое лицо пала тень. Человек, чья фамилия была синонимом слову «власть», заговорил со мной легким, заигрывающим тоном. Действительно человек, которому абсолютно нечего бояться. Передо мной на столе лежало столько денег, что я бы сейчас мог вернуться в пустыню и скупить все поселения, что там есть, купить жизнь каждого человека и построить свою собственную империю. Но стоит ли оно того? Пустыня останется мертвым местом, что бы там ни происходило, а тут если не жизнь, то настоящий рай, требующий только небольшого количества работы. Так какие же у этого могли быть последствия? 1. Принять соглашение, у вас будет полноценное будущее. Вы станете личным телохранителем Тов Бифонг и цепным псом Лао Бифонга. Жизнь, которую вы хотели, может припасть к рукам буквально в данный момент времени. Вероятнее всего придется нарушить обещание Ван Шинтонгу и прекратить поддерживаться образа жизни воздушных кочевников, не избежать убийства людей. Путь открытия чакр будет заблокирован из-за невозможности соблюдения условий. 2. Отказаться. Вы отказываетесь от материальных благ и быстрых результатов в угоду личностного развития. Вы не получите поощрительных наград, а отказ будет расценен как оскорбление, но выбор позволит пойти по тропе несгибаемого духа. Вот так всего 2. Так мало, но и слов подобрать в данной ситуации было действительно трудно. Я так вовсе не мог говорить из-за вставшего в горле кома. Да год, наклонил голову Лао. Ему хотелось быстрее получить ответ, поторапливал меня, но как же болит сердце. И дело даже не в приступе или чем-то ином, что могло бы оборвать мою жизнь, как это произошло в прошлый раз, а в диком стуке сердца. Я мог стать нормальным человеком, не эфемерным дурачком с счастливым билетом, а с гарантией на лучшую жизнь, я мог укрепиться так прочно, что неудача уже не будет играть особой роли, да события определенно продолжат ставить мне палки в колеса, и мне даже не нужно было быть Нострадамусом, чтобы это понять, но вот оно. Надо было всего лишь протянуть руку к пачке купюр на столе, и стать счастливым обладателем золотой ложки. Возможно, со своим статусом, я даже найду себе жену, а ко времени, когда придет аватар, я даже смогу взрастить истов настоящего мастера или все пойдет иначе. Мог ли Лао позволить, чтобы его дочь пошла с аватаром? Ни в коем случае, он не тот человек, что подвергнет ее риску, а значит именно я буду должен встать на пути аватара и не дать Тофу уйти. Не проблема, я мог поддерживать связи с Белым Лотосом и направить аватара к другому учителю магии Земли. Но повезет ли мне, Анубис, черт бы тебя, что значит у меня будет полноценное будущее? Что ты имеешь в виду? Ты, кажется, расстроился из-за моего предложения, удивленно проговорил Лао, не ожидая, что я закрою себе лицо рукой и тихо завою от безграничного количества вариаций развития будущего. Я мог полагаться только на свой наработанный играми в Пайшо стратегический опыт, говорящий мне, что пускай может жизнь и будет хорошей, но концентрация проблем, исключительно за счет моей удачи, будет возрастать по экспоненте. Мог ли мир обойтись без существенных потерь, если не появится первый маг металла? Белый Лотос должен будет снова положиться на сны о хорошем аватаре, и даже я не могу сказать, сможет ли он победить Азея, не погубив по пути треть мира. А что самое главное, я так и не стану хозяином своей судьбы. Хотя, что мне это даст? Титул, о котором буду знать только я, а мир он и так оправится. Анубис же сказал, что будущее будет полноценным, так о чем еще думать? Аф, в этот момент подала тихий голосок появившаяся в углу кабинета Авка. Она скрывалась от Лао и смотрела на меня с очень внимательной моськой. Не знаю, то ли это была моя фантазия, или я превентивно словил галлюцинацию, но мне почудилось, что звук Авки выстроился в нечто осмысленное, в слова, которые я даже сумел разобрать. Фыр, ты должен мне новых знаний и быстрее разбирайся с проблемами. Наглый тон, похуистическое отношение к тому, с каким человеком я разговариваю, но в то же время, вера в выбор, который я приму. Ведь если я его не сделаю, меня будет гложить вина. Хах, закрыв глаза и шмыгнув носом, заставил свой шанс на светлое будущее тяжело нахмуриться. Жадность, порог, от которого надо избавляться. Тебе стоит следить за своими словами, морда усатая. Че что? Лао удивленно провел по своим двум усикам. Я не про вас, вытерев мокрые глаза, показал искренне подавленный взгляд. Мы одни в этой комнате. Вскочил он на ноги. Нет, вокруг нас великие духи, продолжил искренне вещать я, борясь с болью в сердце и заставляя Лао все больше хмуриться. Я заставлял его ставить под сомнение свой рассудок. В любом случае, мне бы пришлось вам отказать. Я очень уважаю Тов, но продолжать тут жить. Может, мы могли бы договориться просто на пару месяцев обучения, а потом разойдемся миром? Что? А вот это разозлило его сильнее всего, что я сказал до этого. Я мог, если не видеть, то чувствовать, как по отношению меня резко проснулся гнев. Ты не хочешь защищать мою дочь, хотя я буквально дал тебе шанс, который больше не выпадет в твоей бессмысленной жизни. Счастье уходит. Не эфемерно, не фантасмагорично, а вполне себе реально. Я был пиздец. Как не рад отказываться от благ, которые восхвалял еще утром, от денег, которые получал почти ни за что, и ставить под сомнение свой уровень комфорта. Я привык. Я так и знал, что тупые вояки не смогут принимать взвешенные и грамотные решения. Около моей дочери не может быть такого глупого человека, у него чуть пар из ушей не валил. Проваливай, или я выпну тебя взводом охраны. И правда не стоило трогать тему с дочерью. Такие люди не видят бревна в своем глазу, а потом агрессируют по любому поводу. Еще в своем мире считал, что общаться с такими, ниже моего достоинства. Как скажете, ему даже было не страшно. Куда там, с такой властью можно не бояться обычного неудачника, как я. Кстати, Тоф не сможет измениться и принять текущую жизнь. У нее не тот характер, который сможет перестроиться. Увидев ее впервые, я подумал, что она монолит, но это была моя ошибка. Она сталь, не забыл упомянуть я, когда подошел к выходу из кабинета. Тэвэй, пришлось уходить, как можно быстрее. Будто этими словами, я хоть как-то мог облегчить боль от вещей, которых лишался. В это время из кабинета Лая доносились слова оскорбления, слуги, мимо которых проходил, кучковались в сторонке и о чем-то шептались. Стражники растерянного посмотрели, как я выходил из поместья с сумками, и вытянул руку в сторону, чтобы на нее могла запрыгнуть непонятно откуда взявшаяся лисица. А выйдя за пределы участка, остановился у берега реки, и с опустошенным лицом посмотрел в текущую воду. Да, вот так взял и сломал шанс, не было никакого Буми, который мог прийти и чудесным образом решить все мои проблемы, по пути дав славы. У меня был шанс, и я спокойно спустил его в утиль. И все ради того, чтобы быть уверенным, что мир не будет разрушен. Хотя, будет честны, я, наверное, люблю, когда моя жизнь падает в ад. Уф-уф. В этот момент какой-то запыхавшийся голосок раздался за спиной. Сенсорика мигом активировалась и позволила увидеть маленькую девочку, к которой я неспешно повернулся. «Ты совсем дурак, чего сбежал так резко?» Меня удивило, что она появилась передо мной в такой момент, когда ее определенно будут искать. Я думала, мы устроим ночной турнир в Пайшо. «Уже не устроим», — изо рта вышел грустный ответ. «Наверное, я сделал все, что мог. Мне не подвластна сталь. Я могу лишь подогреть твой интерес к саморазвитию, но не изменить тебя. Из меня гуру, как из тебя боевой маг песка. Эй!» Она нахмурилась от упрека, а затем, сразу же, притихла. «Ты что уходишь? Неполадки с начальством. Теперь понимаю, какого тебе, действительно сочувствую. Хотя, с твоим то характером ты сможешь выжить, а там, гляди, откроешь после моих наставлений чакры. В любом случае было приятно пообщаться. Пойду продолжать открывать радость. Чертова эфемерная и субъективная хрень. Совсем дурак, успев только встать и поплестись вдоль реки в сторону города, раздумывая, сколько придется пройти, чтобы добраться до острова Киоши, как в спину прилетел маленький камушек. Ты был хреновым учителем, которого я ни черта не понимала, но потом стало весело. Ты редкостный чудак, но я теперь тоже хочу джимманитовые кольца и использовать родителей, чтобы закупаться мазями, потому что это охренеть. Как круто, весело лыбись, он ткнула в сторону моих пальцев, на которых красовались разноцветные камни. Я тоже хочу стать таким же стильным магом, как и ты, чтобы обо мне слагали легенды, как о человеке, который развил целую отдельную ветку земляной магии. И чтобы из-за одного упоминания у одних людей случался сердечный приступ, а вторые падали на колени, как из-за кухарки. Я медленно опустил голову. Челыбу давишь? Я серьезно. Ты прикольный друг, и не скучный, как эти парни с арены. Моя жизнь была адом, но ты показал, что делать, чтобы было весело. Ха-ха-ха-ха-ха. Уже не удержав смех, голова сама вскинулась вверх, а из глотки раздался гогот, ехидный, заставивший то сжать кулаки и непонимающе покраснеть. Стильный маг, какой же абсурд, Авка, ну ты слышала. Фырк. Согласен, я создан, чтобы пугать детей, а не вызывать восхищение. А с этими кольцами больше похож на рипера, чем на крутого парня. Я сам того не заметил, как с сердца спал странный груз, а по телу разошлась удивительная легкость. Эмэстов, хочешь побрякушек? Держи, мне не жалко. Чите, нахмурив в полном непонимании брови, она вскинула ручки, чтобы перехватить прилетевшую побрякушку. Только не суй в рот, козленочком станешь, и не живым, а статуей. Тоф волнующе обжала подарок между ладонями, и с приоткрытым ртом проследила за моей уходящей фигурой. И не забывай пользоваться преимуществами. Ты наследница богатейшего рода, не просри этот шанс, как это сделал я. Взявшись за лямку и не переставая держать улыбку, направился прочь из Галиня, а ощутив, как то взволнованно подняла одну руку, молча со мной прощаясь, я не смог отказать себе в том, чтобы не махнуть в ответ, не поворачиваясь. Ведь я только сейчас понял, исключительно после слов Тов, что моя главная сила была в магии воебонов, а образ – это по факту единственное хорошее, что было в моей жизни. Эй, Авка, есть идеи? Ты о чем? Как теперь открывать третью чакру? Глава 41, эпилог первого тома. Вы поразительно быстро продвигаетесь по службе. На скачущей по волнам флотилии народа огня стоял разговор двух старых знакомых, некогда соревнующихся вместе в своих военных достижениях, а теперь находящихся на несоразмерно разных должностях. Капитан Масару сидел с крепко сжатыми зубами, буквально терпя взгляд полной высокомерия и надменности. Его собеседник был тем еще перцем. Более высокомерного и амбициозного человека, наверное, было трудно даже найти, хоть Масару часто слышал, что подобных солдат в столице не сосчитать, и даже краем уха подхватывал слухи, что сам генерал Айра был не меньшим властолюбцем, способный погубить кого угодно на пути к силе. В конце концов, каждый ребенок слышал, что именно Айра обрубил рот первородных магов огня, величественных драконов, но видеть похожего человека перед собой было еще большим ударом по самолюбию. Да, дракона он не убивал, но временами казалось, что тайком мог задушить одного, пока тот спал. Подняться с капитана до командира за каких-то 3 года, у вас безусловный талант, Джао. Его собеседник изогнул улыбку, не постеснявшись принять жополизный комплимент. Хотя, скорее, этим он всего лишь показывал свое превосходство. Мы вместе служили на южном участке царства Земли. Капитан, он сделал акцент на последнем слове, заставив Масару дернуть губой. Штаб, должно быть, с интересом смотрел на наши соревнования, но в конце концов, успехи каждого расставили все на места. Раз теперь вы служите под моим началом, то сможем использовать накопленный в соревнованиях опыт для наилучших результатов. Уверен, нам с вами удастся снести Шенгуань в считанные дни. Масару решился не высказываться против таких надменных заявлений, ставящих весь его опыт и заслуги по сомнению. Где-то глубоко внутри себя он и сам давно принял это, зная, что Джао был великолепным стратегом и тактиком, без всяких украс. Как иначе объяснить, что с бытности простым лейтенантом, находящимся под услужением генерала Шу, когда еще опыт был размером с медную монету, а из достижений можно было озвучить только пару битв и достаточно влиятельную семью, когда его приказы скорее приводили армию к лишним тратам и потере личного состава, он стал настолько коварным. Капитан Масару, вы знали, что примерно через 20 лет с начала войны, армия сумела разрушить самые крепкие места обороны магов Земли одним простым трюком. Они использовали солдат из воспламеняющегося клана, владеющих ответвлением стихии огня, а именно взрывами. Джао многозначительно отпил из кружки, заставив собеседника слушать с максимально серьезным лицом. Под их уникальной техникой, сносящей любую оборону, были начисто стерты первые серьезные линии обороны. Не такие серьезные, как Басинг-Се, но все же значительные. Шенгуань стереть проще простого, нужны только подходящие приемы. Масару сглотнул. Этот человек, кажется, знал о каждом взводе, что когда-либо существовал. Сейчас в армии трудно найти человека, знающего историю их столетних походов лучше, чем командир Джао. История циклична, эта байка пошла еще со времен Аватара, перерождающегося по одной и той же схеме уже черт знает сколько времени, но кто же все это может помнить? Среди солдат было не так много историков, большие исторические книги имели привычку отбирать много времени, но Джао знал будто каждую деталь, связанную с их армией. Путешествие по царству Земли изменило его, видимо, набрался чудовищного опыта, тем более после того самого места. Сейчас эта байка разгонялась особенно активно, из-за одного мага, которому уже несколько раз проигрывал Масару, и который подпортил целую тучу планов народа огня. Командир Джао был в пустыне, где, видимо, битва с магами песка и сделала из него чудовище во плоти. Именно после пребывания в великой безжизненной пустоши Шивонг, он стал так быстро получать новые звания. А что вы можете сказать об одном известном противнике, который стал самой большой занозой в захвате Шэнгуаня. «У меня есть опыт в истреблении магов песка», он быстро понял, о чем речь, и сразу улыбнулся. А в этот же момент в железную дверь их каюты раздался стук. Джао поднял спокойный взгляд, оборвав беседу, и приказал войти. В дверном проеме показался дозорный. «Командир Джао, мы перехватили чьего-то посыльного ястреба. На нем была поддельная метка народа огня, видимо, для скрытой передачи письма». Мужчина в железной форме поднял руки, в которых находилась трепыхающаяся птичка. Глаза Масару и Джао сразу раскрылись. Поймать ложного ястреба, которым пользовались их враги, считалось чем-то на грани невозможного. Слишком быстро они летают, да и нет времени у армии останавливать каждую посылку. Если такое происходило, то только по чистой случайности. Не повезло, и ястреб слишком устал, либо его кто-то подбил. Случаев было не так уж много. Вскрывали письмо, Джао встал с места и забрал птицу. «Да, но есть проблема», — ответ заставил командира нахмуриться. Вытащив маленький свиток и сев с ним за стол, на лице Джао всего за пару секунд чтения успело проскочить целое веретено разных эмоций. От непонимания до шока, гнева и радости. «Можно?» — жутко заинтересовался Масару, видя, как его собеседник источал горячий пар из носа, что о многом говорила. «Ты все равно ничего не поймешь, там шифр», Джао спокойно передал письмо, но разобрать написанное было невозможно. Однако по лицу командира было прекрасно видно, что он сумел на ходу разобрать это письмо. Такой исход удивил, как Масару, так и все еще ожидающего приказов дозорного. Секретные организации раньше так передавали информацию по личным каналам. Из-за узкого круга людей, которые могут прочитать шифр, информация не попадала ко врагу. А вы? Выучил все шифры во время путешествия с генералом Шу. Очевидно, что враги будут пользоваться ими для передачи секретной информации. Хех, как же им не повезло, что письмо попало именно ко мне. На лицо бородатого мужчины пролезла жестокая улыбка. А с ней, через военную выдержку, пролезла опаска. Эта информация была угрозой для всей армии, в особенности, для его положения. Срочный приказ найти мага песка. Все мы знали, что библиотека Ван Шинтонга существует. Наши основатели общались с великим хранителем знаний, с него началось зарождение Лотоса, как организации, готовые обмениваться информацией. Но эта связь была давным-давно утеряна до сегодняшнего дня. Недавно был завербован новый член ордена, знающий тайны библиотеки. Воин песчаного народа, желающий служить знаниям и миру, по имени Дагод. Прошу каждого члена ордена делиться с ним информацией, чтобы исполнить наш план, создать человека, который сможет перевернуть мир своей мудростью и опытом, объединить народы и окончить войну. Сделаем из Дагота героя, который заменит аватара. Падла усатая, ощущение, будто взял микрозайм и теперь до конца жизни должен выплачивать долги, на глазах почти стояли слезы, рука отсохла еще 5 предложений назад, а стоящая за спиной Авка жадно похлопывала меня лапкой по спине, чтобы я спешил и закончил свою очередную художественную работу, касающуюся понимания тактики и использования ее на поле боя. «Поменьше говори и побольше работай», она заставляла меня жалеть о том факте, что я вообще научился понимать язык духов. Хотя, не сказать, что все это бесполезно, скорее мы оба понимали, что это лучшая стратегия развития. Заранее подготовить труд, на котором будут основываться дальнейшие тренировки. Сделать теоретическую базу, а потом преобразовать в практический опыт. Это касалось всего, к чему я собирался притронуться. Из-за Авки у меня буквально не было свободного времени, я написал столько книг, что мог бы стать уже известным автором, но по этой же причине всегда было понимание, как улучшать магию. Готово. Забирай, наконец, фыркнув подобно тому, как это делала раньше Авка, я с опустившимися руками посмотрел в окно своего построенного около дороги дома, и сосредоточился на полной луне. Путь к острову Киоши был не близок, но мы преодолели уже значительное расстояние, карта говорила, что осталось немного, а там, именно там я проведу больше всего времени, чтобы обучиться всем приемам. Могу принести книгу о Киоши, я видел шестым чувством, что Авка еще не ушла и сидела на моем столе, внимательно всматриваясь в меня, заставила ощутить пробежавшие по телу мурашки, словно она научилась понимать мои мысли. Зачем? Киоши была человеком, которая тоже открывала чакры в путешествиях, и легче всего ей далась третья и четвертая. Сила воли и любовь, пускай ей было легче даже из-за того факта, что она аватар, но ты почти похож на нее, ее тон пронизывал мои мысли. Лишь любовь станет для тебя проблемой, ведь ты считаешь, что никто не может тебя полюбить. Почитаешь, и может что-то поймешь. Договорились? Спасибо за совет. Я улыбнулся и потер довольную головку усатой советчицы, начавшей довольно пофыркивать. Пора отправляться на острый Киоши, где как не там читать об одном из аватаров, правильно, но перед этим сделаем остановку в соседней деревне.